Стол, объятый пламенем. Сколько времени человек может протянуть без еды, известно с глубокой древности. Одним есть было нечего, другим есть не давали, третьи по разным соображениям сами не ели. Выяснилось, здоровый человек без еды протянет месяца полтора-два. Без еды, но не без питья. Без сна другое дело. Голодом, как мы уже отметили, лечились во все времена. С бессонницей этого не случалось. Лечиться ею невозможно. Ею можно только пытать. И в некоторых варварских империях пытка бессонницей была в большом ходу. Пытали, например, так. Днем заставляли смотреть на солнце, а ночью били над ухом в барабан. Или так. Днем спать запрещали, а ночью допрашивали. Редко кто выдерживал больше недели. В конце XIX века лишение сна стало объектом научных экспериментов. Что происходило с бедными собаками, читатель помнит. Собаки держались 10 дней и погибали. Крысы оказались выносливее. Юных и пожилых крыс сажали на дощечки и пускали плавать по воде. Пожилые выдерживали несколько дней бодрствования. Потом их мышцы слабели, они засыпали и соскальзывали с дощечек в воду. Молодые ухитрялись держаться более 20 дней. Может, они и спали в эти дни, но урывками, вроде акул. Опыты над людьми с научной, разумеется, целью начались тоже давно, в 1896 году. Тогда американские врачи Патрик и Гилберт исследовали трех добровольцев, не спавших 90 часов. Самое интересное, что выяснилось тогда, это то, что после 12-часового сна силы у всех троих восстановились полностью. Через полвека уже пошла погоня за рекордами. А в 1965 году Рэнди Гарднер, 17-летний юноша из Калифорнии, провел без сна 264 часа 11 суток. Кажется, этот рекорд не побит до сих пор. Первое, что ощущает человек, не спавший хотя бы одну ночь, это резкий упадок сил. Вторая ночь без сна, и он уже спотыкается о несуществующие препятствия, не говорит, а бормочет, запинаясь на каждом слове, становится некритичным к себе. Задачи, требующие обостренного внимания, ему не под силу. Количество ошибок в психологических тестах возрастает у него не по линейному закону, а периодически, словно время от времени, он опускается в поверхностный сон. Электроэнцефалограмма это подтверждает. Человек ходит, разговаривает, а приборы вычерчивают волны дремоты и сонные веретена. Постепенно бодрствующий становится все более суетлив и беспокоен. Ему кажется, что под ним колышется пол, что голову его сдавливают обручем. Он то и дело протирает глаза, как будто в них попали пылинки. Память отказывает ему. На четвертые сутки бессонницы он начинает галлюцинировать, на пятые не способен решить простейшую психологическую задачу, на седьмые ощущает себя жертвой заговора. Его «я» как бы отделяется от него, воля его подавлена, экспериментатор может внушить ему все, что угодно. Йен Освальд описывает один такой эксперимент. Два студента-добровольца, Артур и Сэнди, не спят уже несколько дней. Освальд и его коллега Ральф Бергер, сменяя друг друга, наблюдают за ними. Утром, выпив кофе, оба студента отправляются вместе с Освальдом по магазинам. На улице Артур отстает от Сэнди, вглядывается в его спину, затем догоняет компанию и уверяет Освальда, что у Сэнди на спине что-то написано. Начинаются галлюцинации. Вечером все должны быть в телестудии. Когда об этом заходит речь, Артур говорит, что он видел, как в кофе ему подмешали какое-то снадобье, чтобы вынудить его рассказать телезрителям все его секреты. Вот и мания преследования. За обедом Артур слышит, как Освальд говорит с Бергером об этом снадобье. В солонку тоже что-то подсыпали. После обеда Освальд передает Бергеру какие-то записи. Ясное дело, это записи всех его секретов.